Глава 61. Марика. «Да ты шутишь! Я туда не поеду, Марика! Да это же кошмарное место!» Ничего не ответила. Наверное, пора было принимать меры. И да, я понимала, что брат теряет все в этой ситуации, поэтому спокойно отдала ему ключ от нашей комнаты со словами. «Тебе с нами не обязательно. Езжай домой. На первое время денег хватит. Потом придется поднапрячься. И нет, мы с Мией поедем в другое место. Но какое, я тебе не скажу», — спокойно ответила я. Надо было увидеть его лицо. Должно быть, Кирилл был прав. И настало время выпустить птенца из гнезда. Или все же из клетки. Пора было отсоединиться и начать собственную жизнь. Лешка молчала, шалело глядя на ключи в своей руке. «Прощай, еще свидимся. Пароль отчета ты знаешь. Можешь снять и переложить, пока срок действия договора не истек. Нам надо бежать». По моим подсчетам, автобус отходил уже через 10 минут, а самолет, что улетал в теплую часть нашей родины, якобы с нами на борту, через 20. Алеша так и не сказал ни слова, провожая нас со спящим ее взглядом. Наверное, это было правильно. Пока я не передумывала, пока не развернулась и не стала любовницей человека, что может всю жизнь теперь держать меня на крючке. «Все, спасибо, я наигралась. Чувства чувствами, но одна ночь должна таковой остаться. Видимо, нам было суждено жить именно так, вместе лишь однажды». Побежали на остановку. Там сели в автобус, что отвезет меня на вокзал, потому что следующие почти что двое суток мы с Мией должны были провести в автобусах. Нам предстояло сначала доехать до Питера. Потом оттуда мы направлялись в Петрозаводск. Там пересаживались на автобус до Кеми, а потом уже прямиком в конечную точку нашего путешествия. Неожиданную конечную точку. Господи, я напоминала сама себе просто чокнутого человека. Куда я тащила дочь? Она же слишком мала для такого путешествия. Не говоря уже о том, что я никогда еще не проводила с ней так много времени. Но обратной дороги не было. Все решено, и наше путешествие началось. Конечно же, я знала, что это будет непросто. Хотя непросто – самое что ни на есть слабое слово для того, чтобы описать происходящее. А все потому, что автобусы в России всегда носили налет старины. И если из одной столицы до другой мы доехали быстро, Мия даже не проснулась, то дальше нам предстоял более сложный путь – путь на север. Я закупилась нам простой едой и вкусняшками для дочери. Мы распаковали игрушки, что собрали нам люди-хозяина в дорогу. Я много думала про него, пока играла с малышкой. Все-таки он знал. Знал и не выдал меня, хотя к Беркуту имел отношение. Имел ведь. Но откуда? Когда я умудрилась выдать свою тайну? Никто не догадывался много лет, чья Мия дочь. Даже Алеша не знал. Тогда почему все изменилось именно сейчас, и почему он предложил мне сдаться? Открыть правду на свой страх и риск, встретиться с разъяренным отцом моей дочери лицом к лицу. Ведь если хозяин знал, то запросто мог закрыть меня. Что он помог брату не просто так, я уже догадывалась. Но не бывало таких совпадений. Он приглядывал за мной и моей дочерью по этой причине. Тогда почему он отпустил нас? Все-таки правильно я сделала, что отослала Лешу. Я обязательно дам ему знать, как и когда мы устроимся. Возможно, даже свяжусь. Не знаю пока, что дальше, но я запрещала себе думать о том, что человек, по сути, ставший моим первым ребенком, там сейчас один, без меня. Жить будет без меня, и решение принимать тоже. Свои собственные, взрослые. Кто знает, может, Кирилл сдержит слово, ведь он предложил ему что-то типа обучения или работы. По крайней мере, он пока будет пристально следить за ним, чтобы поймать нас. Все просто. Пусть следит. Я не стану ему помогать. Мое везение относительно поведения дочери довольно быстро закончилось. Мия выдержала несколько часов, а потом стала капризничать. Она устала. Моя малышка не привыкла к таким долгим перемещениям. Я успокаивала ее, укачивала. Мы играли. Остальные пассажиры сперва любовались Мией. А как она начала кукситься, сразу же стали смотреть враждебно. Никому не хотелось слушать ее нытье на протяжении всей дороги. Ну тут уж что поделаешь. Я сама очень устала, и к началу второго дня готова была валиться с ног. Мы почти добрались до Кеми. и нам следовало пересесть на поезд до конечной точки, до Мурманска. «Мама, я устала, я не хочу никуда ехать. Давай вернемся к хорошему дяде», — конючила дочка, а у меня сердце кровью обливалось. Признаться, я сама внутренне мечтала сейчас оказаться в объятиях Кирилла. Только вот я ему не нужна такой, какая есть. Он мне не верил, не хотел наладить взаимодействие. Он считал меня шлюхой и предпочитал обманываться, нежели проявить доверие. Не спорю, я сама виновата, но... У меня были мотивы поступать так, не иначе. Поймет ли он? Вряд ли. Остальное же так и не понял. Я совсем выбилась из сил, когда мы подходили к поезду. Билеты удалось взять без предъявления паспорта. Все же деньги творят чудеса. Так что официально мы с Мией в этом составе не ехали. Устала заползла в купе. Хоть так и все оно было наше, дочь плакала, требовала Лешу. Я же смотрела в окно и до смерти боялась, что не справлюсь. На самом деле я не такая уж и сильная. Кто вообще решил, что я могу так? Правильно, я сама. Но это неправда. Когда уже готова была разрешить себе поплакать, в купе постучали. Встрепенулась. Мне проводница сказала, что оно полностью наше. За те деньги, что я ей дала, это было справедливо. Может, она принесла нам чая? Но когда я открыла замок, а за ним и сдвинула в бок дверь, то поняла, что это конец, потому что напротив меня стоял спокойный, как удав, Беркут. Стоял и смотрел на меня, а еще на обрадовавшуюся ему как родному дочь. «Выходите, девочки, приехали».